Запасные сиденья, откинутые к передней стенке экипажа, были исковерканы, пол протерт, зашарпан тысячами ног, обивка вымозгана, просалена, кое-какие планочки из фанеры, набитые тут и там, указывали на изобретательность нового владельца, шофера, решившего попытать счастье на бирже автомобильного проката. С треском, гулом и грохотом, разражаясь пальбой, как пулемет на полигоне, починенный, отремонтированный, залатанный и запаянный мотор мчал это чудовище по сумрачной и влажной бесконечности, встряхивая его, подбрасывая, точно норовя скинуть на каком-нибудь повороте с приземистой скрипучей каретки. «Мостовые», — опять пробурчал Матвей Васильевич, раскачиваясь и повисая на поручни. Он вспомнил, к кому едет, и вдруг на него напала раздраженность. Не останавливаясь, он ворчал на ночные вызовы к больным, на грязь и слякоть, на треск мотора, бессонную ночь, засидевшихся у Софьи Андреевны гостей, на всю неудобную, утомительную жизнь. «Сказать бы ему», — шептал он, кланяясь в лад дергавшему автомобилю и думая о больном. «Сказать бы, до чего дошло, противно видеть. Развал, сплошной развал». Его сильно потянуло вперед. Он почти сполз с сиденья. Автомобиль встал. В квартиру Шеринга Матвей Васильевич поднялся с трудом. Усталость безжалостно сгорбила его. Лицо стало желтым, почти слилось с прокопченными табаком усами, руки тяжело и неподвижно повисли. Еще на лестнице, поднимаясь, он решил сказать, что считает вызов ненужным, что следовало бы подождать до утра и делать то, что он велел. Но его встретили настолько неловко и как-то неуважительно, что он старым своим докторским, каревским нюхом почуял, что мог бы и не являться. «Мы вызвали вас, — сказал кто-то, — чтобы подписать бюллетень». Обстоятельный и строго формальный голос поправил: «Чтобы составить совместно с нами и подписать бюллетень о кончине товарища Шеринга». «Так-так», — сказал Матвей Васильевич и развел тяжелыми руками. «Ну, пройдемте все-таки к нему». Около раскрытой двери какой-то комнаты на мгновение задержались, и Карев увидел коротенького человека с прижатой к уху телефонной трубкой. Нетерпеливо подергиваясь, он говорил: «Набирай, да. Из пяти человек, а не из шести. Комиссия из пяти человек. Да ты сосчитай по фамилиям. Бюллетень пришлем через 20 минут». При входе в пустынную большую залу Карев заметил бледное лицо Родиона, точно приклеенное к стене. Не узнал его и, конечно, не слышал, как Родион, поглядев ему вслед, пристально обмерив его с головы до ног, выговорил сквозь зубы: «Эх вы, сюртуки!» Глава 4. Что если бы все безумцы, чудаки, геростраты собрались в этом городе? Он еще полон химер. Окутанные сыростью камни кажутся сквозными. Здесь нет пространства, каким глаза привыкли видеть его. Здесь утро наступает в полдень, и лампы вновь загораются, не успев остынуть. Не призраки. Живые люди скользят вдоль зыбких стен, струятся по мостам, перекинутым из мутной пустоты в мутную пустоту, колышутся испарины над бледными площадями. И все же как будто не живые люди, но призраки, призраки, призраки. Сорвавшись с библиотечных полок, шуршащие, как книжные страницы, они притворились простыми людьми, обыденными вещами, осязаемой тленной материей. И они говорят, они поучают, они плодятся, как печатные изделия. Они убедили человечество в вечности, животности своей природы.